«К Распутину, говоришь?» – пробормотал он, нервно теребя ус. «И что ж за дело у тебя к нему такое спешное, личное, очень личное, естественно, для Григория Ефимыча? Ох уж он как будет рад, когда узнает, точно отблагодарит человека, который помог мне справиться со временными трудностями и принести благую весть». Туманно ответил я, понимая, чем меньше конкретики, тем лучше. «Так вы меня отведете, или мне потом Григорию Ефимовичу передать, что господин унтер-офицер Лядов отказался исполнить его волю?» Фамилию я, конечно же, специально упомянул, для весомости своих угроз. Полицейский скрипнул зубами. Видно было, что он разрывается между служебным долгом и страхом перед влиянием Распутина. А еще было видно, что ума он недалекого. И в этом, мое счастье, ему не пришло в голову, к примеру, поинтересоваться, какого черта я, вместо того, чтоб сразу идти домой к Распутину, улегся на улице, в подворотне. Да и вообще, рассказ о путешествии из Тобольска в Петербург имел неимоверное количество белых пятен. Он весь был одним белым пятном. Спроси меня этот Лядов, а как я добирался, на каком поезде, по какой дороге, и все. Легенда рассыпалась бы как карточный домик. Ни на один вопрос я бы не смог ответить. Наконец, полицейский решился. Ладно, черт с тобой, пойдем. Но если ты соврал, пеняй на себя, хуже будет. «Пошли», — говорю. Он схватил меня за руку, уже не так грубо, как до этого, и потащил к выходу. «Сидоров!» — крикнул унтер-офицер кому-то в участке. «Я отлучусь ненадолго. Отведу тут одного по особому поручению». Ответа не последовало. Либо неведомый Сидоров спал и ни черта не слышал, либо господин Лядов ведет беседы с выдуманными людьми, что в принципе меня бы не удивило. Слишком легко он повелся на мою аферу. Может и правда дурачок, мы вышли на ночную улицу. Унтер-офицер нервно озирался по сторонам, словно боялся, что из темноты вынырнет какой-нибудь случайный свидетель, а свидетели ему сейчас не нужны. Он явно вознамерился доставить меня к другу императорской семьи и получить за это вознаграждение. «И где живет твой Распутин?» – спросил Лядов с таким выражением лица, словно сейчас будет проверять меня на детекторе лжи. «Говорю же, или дурак, или наивен до безобразия. Английский проспект, дом 3, в доме господина генерал-майора Веретенникова», уверенно ответил я, а затем, чтоб моя столь четкая осведомленность не выглядела совсем уж странно, скромно потупился и добавил: «Мне было велено выучить и улицу, и дом на зубок. Адрес помнил еще со времен учебы. Понятия не имею, почему он так основательно запечатлелся в моей памяти. Или может она, память, решила именно сейчас вытащить из своих закромов необходимую информацию? Не знаю». «Ну, да, верно», — задумчиво протянул Лядов. «Он реально таким простым вопросом проверял, не вру ли я. Идем, да смотри у меня». Мы двинулись по темным, пустынным улицам ночного Петербурга. Я едва сдерживал ликование. Первый шаг сделан. Меня ведут к Распутину. Теперь главное — убедить старца в моих необычных способностях. А именно таким образом я и собирался напроситься ему в помощники. Явить, так сказать, чудо. Глава 4. Путь от полицейского участка до Английского проспекта показался мне вечностью. Каждый шаг отдавался ноющей болью в избитом теле, а противная питерская сырость легко пробиралась сквозь одежду, что лишь усугубляло ощущение бесконечности дороги. Фонари, тускло мерцающие во мгле, бросали на мостовую длинные, дрожащие тени, придавая ситуации налет трагичности и мистичности. Прямо готовая сцена для фильма про Гришку, особенно, если учесть, каким злодеем его частенько выставляли. Меня вся эта атмосферность не угнетала, а наоборот, от чего-то веселила. Тем более, что внутри своего нового, крайне измотанного тела, я впервые за последние несколько часов почувствовал подъем и эйфорию. Хотелось бежать вперед на всех парах, едва ли не в припрыжку, но чертов Лядов плелся еле-еле, словно нарочно растягивая этот путь. По крайней мере, мне так казалось. На самом деле, думаю, это реально было чисто мое ощущение. Унтер-офицер топал широким шагом, крепко держа меня за локоть, будто боялся, что я рассыплюсь в прах при первом же порыве ветра, или банально сбегу, что более вероятно. Его пальцы, грубые и мозолистые, впивались в мою кожу, оставляя синяки даже сквозь рукав. Задолбали, если честно. Один бьет, второй хватает, третий лапищей своей жмет, будто тело у меня казенное. При этом Лядов продолжал бросать по сторонам настороженные взгляды и нервно оглядываться, словно ожидал, что из каждой подворотни может выскочить какой-нибудь особо опасный недоброжелатель. Подозреваю, решив отвести голодранца к Распутину, Лядов нарушил какие-то правила, а потому заметно волновался из-за риска спалиться на ровном месте. Ну или второй вариант, он тупо боялся, что ему на хвост упадет кто-нибудь типа городового Петра Алексеевича, и тогда придется делиться предполагаемой благодарностью. Я знаю людей неплохо. Работа научила определять интуитивно их мысли, намерения и, чего уж греха таить, темные стороны. Вот Лядов конкретно сейчас уже был настроен получить куш. Его маленькие, жадные глазки бегали, словно суетливые мыши в амбаре, а губы подергивались в едва заметной ухмылке. Причем, могу дать руку на отсечение, рассчитывал он на вполне себе ощутимую, материальную благодарность, а не на простое человеческое спасибо. Более того, судя по налету мечтательности, нет-нет да появляющемуся во взгляде Лядова, как и на его физиономии, он уже мысленно тратил полученные денежки на девок и выпивку. Откуда я взял, что унтер-офицер мечтал конкретно об этих вещах? Да у него на роже все было написано. Люди, подобные Лядову, не умеют скрывать, что думают. Поэтому, наверное, он, несмотря на приличный возраст, а на вид ему не меньше 40, все еще стоит за конторкой полицейского участка. Ни ума, ни фантазии у Лядова не имеется. К моему, конечно же, счастью. Будь на его месте городовой Петр Алексеевич, есть ощущение, вместо путешествия к дому Григория сидел бы я за решеткой в компании варья и жулья. В отличие от Лядова, занятого фантазиями и мечтами, мои мысли имели более практичную направленность. Всю дорогу я гонял по кругу воспоминания, которые имелись у меня о Распутине. Слава богу, было их немало. Фигура эта неоднозначная, по мнению историков, своеобразная. Вот только фишка в том, что относительно личности Гришки мнения как раз расходились. Кто-то вешал на него ярлык афериста, кто-то чуть ли не возводил в ранг чудотворца. По большому счету, плевать. Главное, убедить Распутина, что я ему нужен. А уж под моим чутким контролем и руководством мы с ним таких дел натворим, что дух захватывает при одной только мысли об открывающихся перспективах. Наконец, Лядов сбавил шаг и остановился. Дом, возле которого мы оказались, выглядел обычным. Обычным среди остальных петербургских домов, естественно. Высокие, узкие окна, потемневший от времени фасад, скрипучая деревянная дверь, выкрашенная в коричневый цвет. На первый взгляд место, где жил Распутин, было абсолютно ничем не примечательно. Странно, при его возможностях можно было обустроиться в небольшом особнячке. Все-таки ближайший друг Александры Федоровны, спаситель цесаревича. Нет, однозначно с Гришкой надо будет поработать, наставить его на путь истинный. Мы поднялись по довольно чистой, но гулкой лестнице на второй этаж. Каждый шаг отдавался эхом в пустых пролетах, будто дом прислушивался к нашему приближению. Лядов шел прямо за мной и громко сопел мне в спину. Уже перед дверью он отодвинул меня в сторону, поднял руку, завис на секунду, а потом неуверенно постучал в массивную дубовую створку. Дверь почти сразу открыла худая, высохшая женщина в черном платке, похожая на прислугу, но только глубоко верующую. Ее лицо, темное и морщинистое, напоминало запеченное в духовке яблоко, а глаза, маленькие и колючие, сверлили нас с осуждением, будто тетка наверняка знала, что мы с Лядовым по утрам принимаем ванны из крови девственниц. По общему впечатлению тетка напоминала монашку, которая решила подзаработать мытьем полов. Увидев полицейского и меня, оборванца, она нахмурилась. Трепет от появления представителя правоохранительных органов на ее лице не наблюдалось, а вот недовольство читалось отчетливо. Лядов шагнул вперед, наклонился и, понизив голос, что-то быстро ей сказал, упомянув имя старца. Женщина около минуты пялилась на него, затем молча отошла в сторону, пропуская нас внутрь. Мы переступили порог, сначала Лядов, затем я, и оказались в прихожей. Воздух был густым, застоявшимся. Пахло ладаном, сушеными травами, чем-то кислым, как квашеная капуста, и едва уловимо, дорогими духами, словно недавно по комнатам прошлась благородная дама, оставив в них свой невидимый след. Уверен, у Григория сегодня была гостья из дворянок, или гости. Очень вряд ли тетка в платке пользуется парфюмом, ей этот запах принадлежать не может. У нее такая постная, недовольная рожа, что ее быстрее можно заподозрить в массовом убийстве грешников, чем в любви к духам. Я снова с удивлением отметил, как сильно реагирую на запахи. Более того, Похоже, могу определить составляющие компоненты ароматов. Вот сейчас, как я понял, что в доме недавно ели квашеную капусту. Ну ладно, парфюм, его можно объяснить, а капусту – нет. Я ее в жизни никогда не пробовал, потому что в моей профессорской семейке пренебрежительно относились к плебейской кухне. Мы же, интеллигенты, в хрен его знает, в каком поколении были. Вернее, я был. Квартира, хоть и занимала, судя по тому, что смог оценить беглым взглядом, не менее 4 комнат, выглядела она на удивление скромно, даже аскетично. Никакой пошлой позолоты, никаких атрибутов барской жизни или роскоши, которую можно было бы ожидать от человека с влиянием подобного уровня. Скажи мне кто-нибудь, что здесь живет Григорий Распутин, в жизни не проверил бы. Я, конечно, знал, что по воспоминаниям современников Гришка придерживался аскетизма в быту, но, честно говоря, не особо в это верил. По моему прежнему мнению, у него скорее всего были комнаты для посетителей, в которых он нарочито все обустроил бедненько, на показуху, так сказать. А на самом деле, за этой ширмой простоты и скромности, прятались роскошные апартаменты. Допускались туда, естественно, не все. Так я думал раньше. Но, как теперь выяснилось, Григорий и правда жил в очень скромных условиях. Ясное дело, золотые унитазы и серебряные столовые приборы, инкрустированные каменьями, это не про Распутина, однако настолько аскетичная обстановка, тоже перебор. Простая, немного грубоватая деревянная мебель, иконы в углу под рушниками, на стенах, несколько фотографий в простых рамках, в том числе снимок царской семьи. Естественно, на самом видном месте, на столе в одной из комнат, куда вела открытая дверь, стоял самовар, лежали какие-то бумаги, письма. Все вокруг выглядело небогато, но вполне по-жилому. Правда, повторюсь, слишком просто для того, чье слово по нынешним временам стоит дороже золота. А еще квартира создавала впечатление немного захламленной, будто здесь часто бывают посторонние люди, и после толпы посетителей прислуга не успевает убираться. Ну или Гришке вообще плевать, что и кто подумает о его жилье. Это, кстати, тоже вполне рабочая версия. Из глубины квартиры, шаркая домашними туфлями по полу, вышел Григорий. Он, наверное, услышал возню в прихожей и решил проверить лично, кого принесло на ночь глядя, потому что тетка с недовольным лицом его не звала. Распутин явился сам. Он был одет в простую темную рубаху на выпуск, подпоясанную веревкой, и широкие штаны. Старец выглядел вполне себе по-домашнему, можно даже сказать мило и уютно. Но вот его взгляд, он остался прежним, пронзительным, тяжелым, изучающим. Ни одна фотография, попадавшаяся мне в прошлом, не передавала особенности этого взгляда. Распутин, как только появился в комнате, выполняющей роль гостиной, сразу уставился на меня. В сторону Лядова он глянул очень быстро, бегло. Видимо, полицейские не являлись для него предметом интереса. А вот мою физиономию Григорий изучал внимательно. Через минуту в его глазах мелькнуло узнавание, а потом, легкое недоумение. «Ты?» – искренне удивился Распутин. «По что явился?» «Ежели с благодарностью, так пустое. Не стоило оно того. Да еще служивого притащил. Зачем он тут?» Мне кажется, во всей ситуации Лядова больше всего поразили две вещи. Первое, что Распутин заговорил не с ним, а со мной. Второе, что по мнению старца это я притащил полицейского, а не он меня. Унтер-офицер вытянулся, козырнул и решил срочно брать инициативу в свои руки. «Ваше эго, господин Распутин, прошу прощения за беспокойство в столь поздний час. Вот, задержались его молодца за бродяжничество, а он утверждает, что к вам по срочному делу торопился. Мол, ограбили его, все отняли, избили. Говорит, вы его ждете по важному делу, будет недовольство, если не явится. Я уж и не знал, что думать. Решил сам, лично припроводить». Распутин перевел взгляд на полицейского, поморщился, будто его крайне раздражал голос Лядова, а затем снова уставился на меня. Во взгляде Григория уже не было ни ожидания, ни недовольства, скорее, усталое любопытство. «Жду», — он хмыкнул. «Делов-то у меня и без того хватает». Лядов сразу все понял. Его лицо вытянулось, покраснело от злости и смущения, а потом пошло белыми пятнами. Конечно, по реакции Григория он сообразил, что оборванец, то бишь я, его надул, сыграв на страхе перед именем Распутина. «Ах ты, шваль!» – зашипел Лядов на меня, едва не брызгая через губу ядовитой слюной. «Сбрехал, сволочь такая! Ну, «Погоди, я тебе, не торопись, служивый», — неожиданно остановил его Распутин, поднимая руку. Он продолжал смотреть только на меня, но теперь во взгляде сквозило что-то новое, не то интерес, не то подозрение. «Дай-ка мне словечком с отроком перекинуться, оставь его, можешь за дверью подождать». Унтер-офицер растерянно моргнул, но спорить не посмел. Козырнув, он почти бегом ретировался из комнаты, бормоча что-то себе под нос. Я отчетливо расслышал пару словечек, заканчивающихся на «яти». По-моему, конкретно в данном случае дело было вовсе не в старорусском языке. Мы остались одни, я и Григорий. Он замер напротив меня, сложив руки на груди. Ожидал, что последует дальше. Атмосфера стала напряженной. «Сейчас или никогда», — решил я и приступил к операции. «Разведи того, кто сам разводит половину Петербурга». «Григорий Ефимович», — заговорил быстро, не давая ему времени опомниться, — «передумайте выставить меня за дверь. Бить нужно сразу, наверняка. Сказать вам хочу очень важное. Оно касается вас, вашего прошлого и вашего будущего». Распутин чуть прищурился. Мне кажется, он совершенно не принимал всерьез все происходящее, но ему реально было любопытно. «Ну-ка, ну-ка, и что же ты такое знаешь?» — усмехнулся он в бороду. «Я знаю, что вы родились в селе Покровском Тобольской губернии. Знаю, что при рождении вас нарекли Григорием Ефимовичем Новых, а Распутиным вас прозвали позже. Знаю про вашего брата Дмитрия и сестру Марию, умерших во младенчестве, и про то, как вы сами в детстве чуть не утонули. Знаю про ваше паломничество в Верхотурский монастырь после обвинения в конокрадстве, которое изменило вашу жизнь. Вот конкретно в этом месте я сильно рисковал». Вопрос, был ли Гришка конокрадом или не был, так и остался без однозначного ответа. Одни авторы утверждали, что якобы был, вторые ссылались на то, что Распутин в роли конокрада до Петербурга точно не дожил бы. Конокрадов ловили часто, били жестко, в основном, до смерти. Кроме того, якобы сам Григорий в силу отвращения к физическому труду, заморачиваться с кражей коней не стал бы. И все же я рискнул. Дело в том, что именно этот факт, если он правдив, станет одним из весомых доказательств моего дара, потому что Гришка его явно скрывает. А я отчего-то был уверен, был в его жизни этот период. Точно был. Стоит вспомнить тот момент в конюшне Никанора Митрофановича. Распутин буквально сканировал ее профессиональным взглядом человека, чисто машинально прикидывающего, чего бы скоммуниздить. Подобные замашки, они остаются в крови на всю жизнь. К тому же, после слов про конокрадство Распутин меня не остановил и ничего против не сказал. Выходит, есть что-то в этой версии. Видать, и правда промышлял. Знаю, как вы пришли в Петербург в около 10 лет назад с рекомендательным письмом от епископа Саратовского Гермогена к инспектору Духовной Академии архимандриту Феофану. Я говорил быстро, выпаливая факты, многие из которых действительно не были широко известны публике или считались слухами. По крайней мере, пока. Я видел, как меняется лицо Распутина. Усталость и снисходительность исчезли без следа. Его глаза впились в меня, в них читалось изумление, недоверие и растущая настороженность. Черт, не переборщить бы, а то он, чего доброго, с перепугу примет меня за какого-нибудь агента охранки, пытающегося втереться в доверие, долбанет по башке. Вот тогда будут и власть, и деньги, и дружба с императором. На том свете, в видениях. Распутин подошел ближе, замер, глядя на меня сверху вниз. На самом деле он не был очень уж крепким, вопреки распространенному образу, который успешно юзали киношники. Да, рост у него приличный, выше среднего, а вот комплекция. Как-то худоват, мне кажется. Однако в силу того, что я сейчас не особо взрослый, росточку во мне 1,70 м, вряд ли больше, при близком расстоянии между нами мне приходилось немного поднимать голову вверх. «Откуда?» — его голос звучал тихо, но от этого казался более весомым. «Откуда ты все это знаешь? Кто тебе рассказал?» Я прекрасно понял по Гришкиному лицу, что мои слова о его прошлом попали в цель, но этого было мало. Нужен контрольный выстрел. «Кто мне рассказал?» Я помолчал, делая вид, будто собираюсь с духом, затем посмотрел прямо в его прищуренные глаза. «Никто, Григорий Ефимович, мне это является, во сне чаще, но иной раз так и наяву. Просто льются слова в уши, сами собою, будто кто-то истории читает. Я смысла некоторых фраз и не понимаю даже. Умные слова, не по моему чину». Распутин недоверчиво хмыкнул, однако вслух ничего не сказал. Он стоял молча, ожидая продолжения. «Я знаю не только о вашем прошлом в Покровском или о пути сюда», — говорил я, понизив голос до доверительного шепота. «Я знаю, что ваши дочери, Матрена и Варвара, сейчас не здесь, в Петербурге, а гостят на юге, у княгини Милицы Николаевны. И знаю, что совсем недавно, может, пару недель назад, вы снова молились денно и ночно, когда у наследника цесаревича Алексея Николаевича опять пошла кровь. Сильно пошла, так, что лейб-медики Федоров и Баткин уже руками разводили. А вы молились, и кровь остановилась. Об этом ведь почти никто не знает, кроме государыни и самых близких, верно? Откуда бы мне, бродяжке с улицы, такое знать? Вот теперь я увидел не просто удивление или подозрение. В глазах Распутина мелькнул настоящий шок, смешанный с суеверным трепетом. Ну, прибить не должен, а вот сам он. Как бы удар не хватил старца от переизбытка эмоций. Информация о дочерях была относительно частной, но не секретной. Зато подробности недавнего кровотечения у цесаревича и роли Григория в его остановке – это сведения, предназначенные для самого ближнего круга императрицы. Такое не просочилось бы на улице. Вопрос: как я попал в точку? Все очень просто. Всего лишь сделал ставку на том, что подобные кризисы у цесаревича случались регулярно, и не прогадал. Если верить воспоминаниям некоторых современников, это происходило с пугающей периодичностью. Поэтому сомневаться не приходилось, недавно такая ситуация по-любому была. Я же не уточнял временные рамки упомянутого недавно. Может, месяц назад, а может, неделю. По большому счету, я действовал наугад, но все вышло в елочку. Распутин медленно отступил на шаг, перекрестился широким, размашистым жестом. Его взгляд ощупывал меня с ног до головы, словно пытался заглянуть внутрь, понять, что я за существо. «Эх, Григорий Ефимыч, знал бы ты правду, просто охренел бы. Ну а теперь давай, родимый, не подведи. Видение, говоришь?» – пророкотал он задумчиво, поглаживая бороду. «Сны вещие. И что же ты еще видишь?» «Многое вижу, Григорий Ефимович», — ответил я, стараясь казаться смиренным и немного напуганным своим даром. «Вижу людей и события разные. Туманно часто, как в дымке, но иногда ясно. Я увидел вас. Увидел, что вы — человек Божий, хоть и говорят про вас всякое. Увидел, что вы нужны семье императора нашего, цесаревичу и всей России матушке. И что я должен быть рядом, помогать вам, чем смогу». Я шагнул вперед и, сделав вид, будто повинуюсь внезапному порыву, хотя, конечно же, это был чистый расчет, бухнулся перед ним на колени, прямо на потертый ковер, чуть не взвыл от боли, честное слово. Во-первых, пол был словно каменный, во-вторых, моментально отозвались все побои, нанесенные Прошкой. Как только в этой новой жизни поднимусь по карьерной лестнице, когда буду уверен в собственной безопасности, непременно разыщу приказчика и верну ему должок. Так верну, чтоб он пару недель не то, чтоб сидеть не мог, но и лежал бы с трудом. Сволочь, вы божий человек, Григорий Ефимович, не гоните меня, я сирота, мне идти некуда. В полиции сказали, в работный дом или на этап, а я вам пригодиться могу. Я буду вам служить верой и правдой, дрова колоть, воду носить, за лошадьми ходить, если есть, сапоги ваши чистить буду. А когда видения придут, расскажу все как на духу. Может, пригодится мое предсказание. Возьмите меня в услужение, Христа ради. Не дайте пропасть. Я ведь когда вас у Никанора Митрофановича увидал, сразу понял, знак это. Свыше послали. Не надо мне свой дар прятать. Надо рядом с вами быть. Про сапоги, дрова и лошадей я, конечно, нагло и беспардонно врал. Этого еще не хватало. Однако расчет был на то, что сейчас, конкретно в данную минуту, Григорий должен увидеть напуганного парнишку, готового на все ради возможности прислуживать старцу. В конце концов, если Распутин не дурак, а что-то мне подсказывает, башка у него варит нормально, несмотря на отсутствие университетов, то свою личную выгоду он должен в нашем знакомстве увидеть сразу. Я склонил голову, ожидая его решения. В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь бормотанием тетки в платке, которая шарилась по соседним комнатам, да моим собственным колотящимся сердцем. Без ложной скромности, я рискнул всем. Теперь слово было за старцем. Отправит он меня обратно в полицию или увидит в странном мальчишке, знающем слишком много и говорящем о вещих снах, знак судьбы и полезный инструмент. Воровал? Спросил он вдруг строго, будто речь сейчас шла не о судьбе империи, на что я весьма непрозрачно намекнул, а о каких-то бытовых вещах, воровал. Пришлось согласиться. Григорий видел меня у Никанора Митрофановича, слышал Прошкин рассказ. Да и по моей разбитой роже вполне было понятно, это я не случайно на ровном месте споткнулся. Может, таким образом, Григорий хотел проверить, вру ли я, начал бы утаивать воровское прошлое, точно брехун. Хотя, с другой стороны, все те вещи, которые я ему сказал, придумать невозможно. Больше не воруй. Бросил он коротко и вышел из комнаты, оставив меня в состоянии недоумения. Это как понимать, я принят на службу? В прихожей послышался бубнеж. Говорили двое и голоса были мужские. Судя по всему, один принадлежал Распутину, второй – Лядову. Диалог у них вышел недолгий. Буквально через пару минут раздался звук хлопнувшей двери. И вот только в этот момент я смог облегченно выдохнуть. Все. Похоже, моя ставка реально сыграла. Распутин оставил меня при себе. Можно расслабиться. Глава 5. Очнулся я рано утром от холода, голода и ломоты во всем теле. Ясное дело, ни хрена не выспался. Жесткий тюфяк, брошенный прямо на пол в темном углу комнаты, казался пыточным ложем. Ноздри уже привычно щекотала въедливая смесь запахов. Пыль, вчерашний ужин, который я, кстати, так и не попробовал, потому что никто так и не предложил. Густой, тяжелый дух ладана и аромат каких-то трав, пропитавший, казалось, сами стены этой квартиры. Я разлепил веки, громко чихнул и почесал нос. Нет, так не пойдет. С этой внезапной чувствительностью нужно что-то делать. Я не хочу везде и всюду ощущать запахи, которые лично мне вообще не вперлись ни в какое место. Откуда у Ваньки настолько усиленное обоняние? Он явно выходец из народа, а такое чувство, будто парниша все детство провел в семье дворян или интеллигентов. Нежный какой-то, что ли, особенно насчет ароматов. Я потянулся и посмотрел по сторонам. Мутный свет нехотя сочился сквозь засиженные мухами оконце каморки, бывшей кладовки или чулана при кухне. Обстановка в моем новом жилище была никакая, буквально. В чулане не имелось ничего, кроме набитого шуршащей соломой подобия матраса. Да уж, скажем прямо, не особо Распутин впечатлился свалившимся на него счастьем в виде отрока, способного предсказывать будущее. Мог бы поприличнее апартаменты выделить. Засунули в угол, как собаку. Ладно, черт с ним. Будем считать, что все эти неудобства – временный этап. В любом случае, я сплю не на улице, а в квартире Гришки. Это уже хороший признак. Значит, мои дела налаживаются. Распутин клюнул. Или, по крайней мере, решил присмотреться ко мне повнимательнее. Не вышвырнул, не сдал обратно полицейскому. Оставил у себя. Нужно признать, Гришка все-таки находился в сомнениях, это было заметно. Мне кажется, он мысленно рассматривал и тот вариант, что странный отрок может являться засланцем врагов, коих у Распутина, воз и маленькая тележка. Такая версия давала логичное объяснение тому, что уличный голодранец имеет слишком много важной информации в голове. Кстати, мне показалось, именно в мое засланство Распутин верил больше, чем в потенциальное чудо. Однако, рассудив, что врагов, а особенно их агентов-шпионов, лучше держать на виду, Гришка все же велел мне оставаться в его квартире. Ну и еще, конечно, один факт однозначно произвел на него особо серьезное впечатление. Это мои слова о цесаревиче. Вот из-за них Распутин и сомневался, кто я, вражеский лазутчик, тем более враги у него почти все при власти, или реально одаренный пацан, способный видеть то, что недоступно остальным. В общем, Григорий Ефимович явно пребывал в некотором раздрае относительно моей персоны, но в любом случае вечер закончился наилучшим для меня итогом. Конечно, с гораздо большим удовольствием я бы проснулся в родной квартире, в мягкой, удобной постели, в своем времени. Но, теперь я, Ванька, кто-то вроде слуги в доме самого Григория Распутина. По сравнению с тем, что у меня имелось вчера, это, можно сказать, мощный скачок вперед, да и в слугах я только на время. Планы передо мной стоят грандиозные. Первый ход сделан, он был самым сложным, а уж с остальными, следующими ходами точно разберусь. В конце концов, почти 5 лет людей вокруг пальца обводил, не здешних, которые еще наивные, интернетами не избалованные. Современные, они похитрее будут, наверное. Я сел, разминая затекшие конечности. Тело протестовало после муторной ночи и не менее муторного дня. Досталось ему изрядно, прямо скажем. А еще оно хотело еды. Вечером, перед тем как отправиться спать, никто даже куска хлеба не предложил, но зато внутри разгорался знакомый азартный огонь. Я здесь, и я знаю карты всех ключевых игроков наперед. Итак, что можно провернуть? Первая мировая предотвратить? Слишком сложно, да и зачем? Поначалу, в полицейском участке я вроде этой идеей загорелся, но, уж мне-то доподлинно известно, что некоторые исторические процессы имеют очень глубокие корни. Ну как некоторые? Почти все. Войны не избежать, а вот использовать суматоху. Сараевский инцидент, всего через год с небольшим, когда сербский студент Гаврила Принцип убьет наследника австро-венгерского престола и его супругу. Предупредить? Кого? Засмеют, не поверит. Хотя, можно, опять же, через Григория императору донести. С другой стороны, война – это не только сербский фанатик с Браунингом. Это золотое дно. Контракты, поставки, паника, передел влияния. Вопрос тот же, могу ли я через Распутина подобраться к императору, не отговорить от войны, нет, но направить финансовые потоки в нужные карманы. Мнение некоторых товарищей о том, что Гришка имел неимоверно огромное влияние на Николая Александровича, лично мне казалось слегка притянутым за уши. На Александру Федоровну еще куда ни шло. Насчет царя большие имеются сомнения. А революция? С ней что делать? Февраль, потом октябрь, гибель Романовых, гражданская война, хаос, трагедия, конечно, но и уникальная возможность для того, кто умеет ловить рыбу в мутной воде, или сохранить монархию, подтолкнув к реформам, чтоб в 1917 все гладенько сложилось. Оказаться в центре гражданской войны тоже не особо хочется, тем более, мне сейчас 17, то есть я застану все прелести будущих перемен. Впрочем, думать пока об этом рано, нужно работать с тем, что есть на сегодня. Например, использовать Распутина, пока он на пике влияния, выжать из ситуации максимум, а потом предупредить его об убийстве в декабре 16-го. Заслужить доверие старца, стать незаменимым. Это уже похоже на план. Мысли неслись, как лихая тройка лошадей, в сопровождении цыган с гитарами и медведями. И да, скрывать не буду, мысли эти были циничные и пьянящие. Знаете, что скажу? Поставьте себя на мое место. Представьте, что в ваши руки сам собой вот-вот потечет золотой ручеек. Откажетесь? Очень сомневаюсь. Зря отец много лет пытался вырастить из меня свое подобие. Не просто так говорят, что природа на детях отдыхает. Я аферист, игрок по жизни, а теперь еще и обладатель инсайдерской информации исторического масштаба. Знание – сила? Нет. Знание – это рычаг, и я найду точку опоры. Главное – не спешить укрепиться здесь, втереться в доверие. Начать с малого. Мои стратегические расчеты и фантазии на самом пике их взлета были прерваны беспардонным образом. Дверь каморки распахнулась, впуская поток кухонного чада и сварливый голос. На пороге стояла вчерашняя баба в темном платке, суровая, с вечно недовольным лицом. «Дуняша, кажется, помню, перед тем, как отправить меня в чулан, Распутин именно так ее называл. А ну, проснулся, лежебока!» Зычно скомандовала она. «Неча бока пролеживать. Утро на дворе. Отец Григорий уже встал, на службу до храму отправился, а ты валяешься, аки барин. Посетители скоро пойдут вереницей, у нас ни метена, ни топлина». Не знаю, почему, но баба упорно называла Распутина отцом Григорием, хотя он точно не имеет никакого церковного сана, родством между ними тоже не пахнет. С хрена отец, непонятно. С церковью у Гришки вообще отношения сложные. Они его поначалу активно продвигали, а когда он реально продвинулся и решил действовать самостоятельно, попытались повернуть все обратно, рассудив, что бесконтрольный Распутин им не нужен. Не угадали, не вышло Гришку задвинуть. Дык рано еще. Попытался я образумить женщину, энергичная активность которой била через край. Рано. У нее стало такое выражение лица, будто я ей в душу плюнул своими словами. «Да ты совсем что ли совесть потерял? До обеда спать? Это по барской части. Ты барин? Нет. Вот и все». Дуняша бесцеремонно вцепилась мне в плечо и выволокла в кухню. По ее поведению я заподозрил, что в случае сопротивления она бы не только в плечо, но и в волосы вцепилась. Удивительно злобная баба. «Живо умывайся вон там, у рукомойника, и марш на Сенную. Именно туда, в лавку Мефодиева. Понял, у него товар самый лучший. Купишь хлеба белого две буханки. Это в булочной на углу. А вот сахару фунт, чаю четверть фунта, да масла свежего полфунта у Мефодиева. Лавка прямо на рынке, по вывеске разыщешь. У других не бери. Понял, и вот еще. Ушицы надо отцу Григорию сварить. Мясо он не кушает. Вообще. Ну за рыбой я сама, наверное, схожу. А то ты выберешь что-нибудь не то. Вот тебе 2 целковых серебром иметь. Дуняша сунула мне в руку монеты. Смотри, не растеряй. И чтоб сдача до копейки. Знаю я вас, прощелык уличных. Эх, все доброта отца Григория. Все она. Ну Кась, марш дела делать. Ошеломленный таким напором, я едва успел плеснуть в лицо ледяной воды и вытереться жестким, как терка, полотенцем. Великие комбинации съежились до банального похода на рынок, какая ирония. Я, конечно, с огромным удовольствием послал бы Дуняшу куда подальше, но решил повременить. Буду воспринимать это как часть игры. Вживание в роль. С горем пополам вытребовал у тетки таз, налил туда воды частями, как тюлень, обмылся, насколько это возможно в подобных условиях. Затем переоделся в чистую, очень простую одежду, которую приготовила Дуняша, натянул ботинки, принесенные ей уже, и выскользнул из квартиры. Кроме исподнего, о котором даже говорить не хочется, штанов, рубахи и обуви мне еще была вручена тужурка наподобие студенческих. Согласен, куртика, дело нужное. Питер, это тебе не приморский городок с каштанами и теплым солнышком. Судя по ощущениям, на улице не больше 12-13 градусов. Сырое, промозглое утро уже уступало место деловой суете. Прогромыхал первый трамвай, набитый ранними пассажирами. Зацокали по брусчатке копыта, извозчики спешили занять выгодные точки. По тротуарам, переступая через лужи, торопились по своим делам чиновники, приказчики, дамы с редикюлями. Похоже, под утро случился дождь и женщинам приходилось поднимать край юбок, чтоб не намочить подол. Ароматы, доносящиеся со всех сторон, смешивались между собой, создавая непередаваемое сочетание. Свежая выпечка из булочных немецких кондитерских, дорогой парфюм от проходящих мимо дам, крепкий кофе из трактиров, сырость каналов и едва уловимый аромат конского навоза. Тьфу ты, опять чертовы запахи. Испытание какое-то просто. Сейчас как обживусь, нужно будет поговорить с Григорием насчет какого-нибудь башковитого доктора. Может, капли назначит, иначе я умом тронусь, нюхать на каждом шагу, чем пахнет Петербург. А еще меня вдруг посетила неожиданная и очень странная мысль. Что, если мои выводы насчет хренового попадания в прошлое были слишком скорыми? Сейчас, например, вдруг начало казаться, что на самом деле я нахожусь на своем месте. Именно тут мне и надлежит быть. До Сенной пришлось пилить долго. Навскидку, кажется, я прошел 3 километра, не меньше. Дорогу спросил у прохожих. Была мыслишка завернуть в любую другую лавку, поближе, но перед глазами сразу вставало злое лицо Дуняши. Сдается мне, она при Григории как его личная овчарка. Принесу товар не от купца Мефодьева. Тетка в раз это учует, а лаяться с ней сейчас будет очень неразумно. Судя по тому, как Распутин себя с теткой ведет, Дуняша пользуется его уважением. Рынок на Сенной встретил меня оглушительным гомоном, толчеей. Народу было много, настолько много, что я даже удивился. Лавку купца Мефодьева пришлось поискать. Нужную мне вывеску обнаружил только после непродолжительного скитания в толчее покупателей. Я открыл дверь, проскользнул внутрь и подошел к прилавку, заваленному кругами вощеной бумаги и деревянными мисками. За спиной у продавщицы стояли полки с чаем, сахаром и прочей бакалейной ерундой. Торговка, пухлая женщина с землистым лицом и потрескавшимися губами, сидела на табурете, лениво обмахиваясь сомнительного вида фартуком. Основная сомнительность заключалась в его чистоте. Когда-то давно он был белым, но сейчас больше напоминал серость, по которой наляпали жирных пятен. «Масла 0,5 фунта», — сказал я, стараясь не вдыхать резкий запах прогорклого жира, исходивший от одежды торговки. Потом еще чаю 1/4 фунта и сахара 1 фунт. Тетка, кряхтя, поднялась с табурета и полезла на полки за бакалеей. Затем наклонилась, достала из-под прилавка большой круг масла, завернутый в промасленную бумагу, развернула его, отхватила ножом кусок и шлепнула его на весы. Стрелка дрогнула, остановившись чуть ниже отметки. «Сойдет и так», — буркнула она, не глядя, попутно отрывая кусок бумаги для упаковки. «Дайте по весу», — я ткнул пальцем в недовес, — «или скиньте копейку». Тетка выразительно хмыкнула, намекая тем самым, что именно она думает по поводу всяких стаумовых покупателей, но добавила крохотный кусочек. Потом, причмокивая похожими на вареники губами, завернула покупку, а я тем временем разглядывал ее руки, пальцы, покрытые застарелыми желтыми пятнами, будто пропитанные маслом насквозь. Мда уж, а ведь антибиотиков еще нет. Вот так траванишься, не дай бог из-за отсутствия санитарии, двинешь кони на ровном месте. 30 копеек, протянула она сверток. Чай и сахар сразу по весу упакованы, вот цена, за них отдельно платить. Я обсчитал монеты, сложив в голове стоимость масла и остальных продуктов, но, передавая деньги, случайно уронил одну монетку через прилавок. Пока тетка наклонялась, чтобы поднять, быстро сунул несколько копеек из ее медиков, лежащих на прилавке, в карман. Они мне, конечно, не сказать, чтоб очень были нужны, но, во-первых, хотелось наказать вредную бабу, а во-вторых, во всех случаях, где можно что-то украсть, во мне прямо начинался нестерпимый зуд. Такое чувство, что настоящий Ванька-воришка брал бразды правления в свои руки. «Сдачи не надо», — сказал я сладким голосом, когда она выпрямилась. Тетка кивнула, даже не проверив мелочевку, лежащую на прилавке, и я, сунув сверток с маслом, чай и сахар в корзину, поспешил прочь, чувствуя, как в груди разливается знакомое тепло из-за удачно сложившейся махинации. Деньги еще оставались, было искушение их потратить, например, на что-нибудь из еды лично для себя, но злобный голос Дуняши буквально бубнил мне в ухо, напоминая, что сдачу нужно вернуть всю. Вообще, честно говоря, я как порядочный человек собирался отправиться в обратный путь, однако в этот момент увидел его. У лотка с газетами стоял господин, дорогое, но неброское суконное пальто, в руке, пухлый портфель из отличной кожи, лица не видно из-за головного убора. Он выбирал свежий номер нового времени, попутно разговаривая с продавцом. Расплатившись с газетчиком, мужчина небрежно сунул толстый бумажник в боковой карман пальто. Вот в чем, собственно говоря, и было дело. Сам-то мужик мне 100 лет не нужен, а вот его кошелек. Что-то щелкнуло внутри. Я не понял, что именно, но такое чувство, будто снова включились рефлексы Ваньки-воришки, учуявшего легкую добычу. Я отчетливо понял, что сейчас украду бумажник у незнакомого мужика. Это было похоже на маниакальную, навязчивую идею. Может, Ванька клептоман, он прямо не способен пройти мимо того, что лежит в чужом кармане, а должно быть в его. То есть я не могу, конечно, теперь уже я. Мой мозг начал работать, как отлаженный механизм. Я в несколько шагов оказался рядом с мужиком, делая вид, будто пытаюсь протиснуться через толпу. Суета вокруг, секундная потеря бдительности жертвы, отработанное движение, легкий толчок, неуловимый танец пальцев, и тяжеленький бумажник уютно лег ко мне за пазуху. Спроси меня кто-нибудь, как я это сделал, не смог бы ответить. Все движения были четкие, выверенные, практически на автомате, и уж точно не мои. Адреналин ударил в кровь, затмевая разум ощущением восторга. Точно клептоман. Вон как меня теперь таращит от счастья и удовлетворения. Я тихонечко сдал назад, собираясь раствориться в толпе. Не успел. Железная хватка стиснула мой локоть. А ну, стой, паршивец. Ну и наглый же ты, братец. Среди белого дня кошелек сработал. Я обернулся на голос, мгновенно включая режим «Невинная овечка». Тот самый господин, чей бумажник я так шустро экспроприировал, смотрел на меня в упор холодными пронзительными серыми глазами. Ни тени паники или эмоций не наблюдалось на его лице, только четкая уверенность в своей правоте и легкое презрение, направленное на меня. В этот момент внутри моего нового тела что-то ёкнуло. Взгляд у мужика был знакомый, не в том смысле, что я встречал его раньше. Конечно, нет, просто. Подобные взгляды я наблюдал со стороны представителей одной небезызвестной организации в прошлой жизни. Да, и такое бывало. Через пару лет после начала моей экстрасенсорной карьеры к Игорю Пряхину, ставшему популярным в определенном кругу, проявили интерес товарищи-чекисты. Встреча была короткой, но крайне продуктивной. Мне четко дали понять, через какие красные линии нельзя переступать. В то время на горизонте маячила жирная клиентка. Денег у нее было в избытке, а вот ума не особо. Дамочка оказалась супругой какого-то генерала из спецслужб, и товарищи явились ко мне, чтоб пояснить, кому можно голову дурить, а кому лучше и не стоит пытаться. Именно после той ситуации я начал более осмотрительно выбирать цели для работы. А дамочке, конечно же, отказал под благовидным предлогом. Так вот, сейчас мне вдруг показалось, что взгляд мужика в пальто напоминает товарищей, с которыми я был вынужден пересечься без малейшего на то желания. Странно, чекистов пока еще не существует. Охранка есть, это да, но люди там работают другие, на своих будущих сменщиков не похожие. В любом случае, ситуация мне сильно не нравилась. Она весьма ощутимо попахивала проблемами. «Кошелек верни, быстро, и без глупостей», – жестко сказал мужик. Сердце снова ёкнуло. Говорит так, будто привык приказы отдавать. «Ну твою ж мать, попался, как дилетант, чертов Ванька, нужно научиться контролировать его воровские замашки. Красивым словом я больше добьюсь, чем примитивными кражами». Я быстро окинул взглядом пространство вокруг нас с господином в пальто. Нужно было оценить ситуацию. Городовой рядом? Нет. Свидетели? Толпа? Всем плевать. Шанс выкрутиться есть, кем бы ни являлся этот человек. «Какой кошелек, барин?» — пискнул я самым жалким голосом, на который был способен. «Помилуйте, обознались». «Обознался?» — ехидная усмешка тронула губы мужика, хватка стала болезненной. «А это что у тебя за пазухой так не кстати оттопырилось? Здесь проверим или предпочитаешь продолжить беседу в участке? Там быстро разберутся». «Да ядрит твою в нос. Опять участок? Что за наивная вера в законный порядок в 1913 году? В любом случае, к полицейским мне никак нельзя. Второй раз финт с историей про Распутина может не прокатить. Да и сам Григорий искать меня вряд ли кинется. Его, конечно, мой вчерашний рассказ сильно впечатлил. Но если я пропаду с радаров, не уверен, что Гришка, разрыдавшись, побежит искать новоиспеченного слугу. К тому же, я обещал ему больше не воровать. Есть ощущение, Распутин за нарушенное слово крепко спросит. Нет, пожалуйста, не надо в участок», — взмолился я, изображая испуг, который, впрочем, был не совсем уж притворным. «Я все верну. Вот, держите. Простите, бес попутал. Нужда заставила. Сами мы не местные. Из Псковской губернии». Я лихорадочно принялся шарить за пазухой. Через секунду вытащил бумажник и протянул мужику. Он взял кошелек, мельком проверил содержимое, его лицо стало еще жестче. «Бес попутал, говоришь, нужда. А живешь где, нуждающийся, с кем промышляешь? Поди, шайка вас тут целая». Он явно не собирался отпускать меня, удовлетворившись полученным обратно кошельком. Поэтому я решил сразу использовать свой главный козырь, пока не стало совсем поздно. «Я ничей. Я служу у отца Григория, у Распутина Григория Ефимыча. На Английском проспекте живем. Он меня только вчера взял из милости. Послал вот за продуктами». Я выпуливал фразы одну за одной и при этом внимательно следил за реакцией незнакомца. Гнев? Презрение? Нет. Удивление? Неподдельное. Он вскинул брови, словно недоумевая со всей ситуации в целом и от моих слов. Хватка на локте чуть ослабла, но не разжалась. Холодный взгляд сменился изучающим, задумчивым. Расчет оправдался. Имя Распутина возымело действие. Правда, как показали дальнейшие события, совсем не то, на которое я рассчитывал. «У Распутина, значит?» — протянул мужик медленно, словно пробуя имя на вкус. «Интересно, весьма интересно. А ну-ка, пойдем со мной, братец, разберемся, что ты за птенец из гнезда Григория Ефимовича». Глава 6. Легкая тревога, которая уже начала тихонечко пробираться в мое нутро, сменилась состоянием предвкушения и, чтоб его, опять тем самым азартом, который всплесками адреналина бодрит мой организм. Интересный поворот событий, однако, выходит неожиданный. Вместо обещанного полицейского участка, что выглядело более логично, разговор. «Ну ок, давай попробуем, гражданин в пальто. А вообще, хочу сказать, я понял, что это чертов азарт тоже вроде как не мой. Во мне есть некоторая любовь к риску, согласен. Иначе моя настоящая жизнь, имею в виду, жизнь Игоря Пряхина, сложилась бы иначе. Однако здесь что-то другое. Конкретно этот азарт отличался. Он был пьянящим, бил в голову как крепкий алкоголь. Похоже, Ванькино наследство. Я впервые с момента своего существования в прошлом на полном серьезе задумался, а не выяснить ли мне, кем на самом деле был Ванька. Ну так, на всякий случай, во избежание сюрпризов. Слишком он какой-то странный для простого уличного воришки. И потом, с чего я решил вообще, что он простой и уличный? Сделал выводы всего лишь на внешнем виде, в котором очнулся. Нет-нет-нет, с этим вопросом тоже надо какие-нибудь подразобраться. Например, сейчас, когда мужик заявил, что мы с ним поговорим, внутри прямо огнем полыхнуло. Типа, поговорим? Ну-ну, давай, я тебе быстренько лапши на уши навешаю. Господин в пальто не потащил меня обратно в рыночную толчею сенной, а пройдя немного вперед, решительно повернул в сторону Гороховой. Название улицы я успел прочесть на одном из домов, когда мы уже топали по тротуару. Гороховая. Забавно. Через пару лет сюда, именно на эту улицу переедет и Гришка. Любопытное совпадение. Мы целенаправленно маршировали вперед, миновав несколько мест, где вполне спокойно можно поговорить. Я так понимаю, мужик для нашей беседы заведомо выбрал определенную локацию. Надеюсь, это все же не очередная конюшня, где меня снова будут учить уму-разуму. Не похож мой новый знакомец на любителя дать в рожу. Мужик шел молча, крепко задумавшись о чем-то своем. Я скромненько семенил рядом, изображая покорность. Вопросов не задавал, с разговорами не лез. Мне в какой-то момент даже показалось, что мы вообще никуда заходить не будем. Пройдем всю улицу насквозь. На моей руке висела корзина, в которой лежал купленный товар, а в голове прокручивались варианты происходящего. Что ему нужно, мужику? Сначала пугал участком, но стоило прозвучать имени Распутина, как ситуация резко изменилась и у нас вдруг обнаружились общие темы для разговоров, хотя по всем признакам взяться им неоткуда. «Кто же ты, товарищ в пальто?» Я осторожно из-под тишка посмотрел на своего конвоира. Шмотки очевидно не дешевые, не разбираюсь в трендах этого времени, но качественные вещи определить могу. Незнакомец однозначно необычный служащий и не работяга. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять очевидное. 100% не сильно голубых кровей. Хотя бы потому, что князья и вся эта высокородная братья лично по рынкам не шарится. Если он и дворянин, то мелкий. Является ли мужик тем, кого я в нем заподозрил, не знаю. Но при этом моя уверенность, что он завязан с какими-то особыми органами, крепла все больше. Интуиция буквально вопила об этом благим матом. Просто сейчас, в 1913 году подобных органов раз-два и обчелся. Кроме пресловутой охранки, наверное, ничего больше и нет. Ну или особое отделение, если мыслить более глобально. Мужик не военный, это точно. Необычный полицейский. Тут что-то другое. Я снова покосился на сопровождающего. Незнакомец топал молча, погруженный в свои мысли, но при этом цепко держал меня за локоть и отпускать не планировал. Гороховая встретила нас деловой суетой. Она всегда была непростой улицей. Ее я знаю по той же классической литературе. На Гороховой жила княгиня Голицына, ставшая прообразом пиковой дамы. Эта улица упоминалась во многих произведениях Достоевского, Гончарова, Куприна. Здесь в свое время обитал Гоголь. Знаковое местечко, конечно. И это, кстати, тоже звоночек. Имею в виду, что мой спутник пошел именно сюда. Мог бы выбрать, что попроще. Чисто с бытовой точки зрения, Гороховая всегда считалась купеческой улицей. Отсюда вытекает объяснение тому огромному количеству лавок и магазинов, которые на ней имелись. А их на самом деле было просто до черта и больше. Сейчас, при свете дня, особенность улицы бросалась в глаза, как новогодняя мишура, накинутая на старую, потертую мебель. Гороховая сочетала в себе шик, блеск купеческого бытия и спрятанную во дворах убогость. Витрины сверкали, как драгоценности. Шелка и бархат у Лефевра, экзотические цветы под стеклом у Эйлерса, шляпки с перьями у мадам Розет, строгие ряды книг у Вольфа. Однако если бы мы свернули вглубь какого-нибудь двора, уверен, там картина была бы совсем иная. Ох уж этот Петербург, любит пустить пыли в глаза. Несомненно, наша парочка привлекала внимание обывателей. Я чувствовал на себе любопытные взгляды прохожих. Прилично одетый мужчина, который тащит за локоть пацана, одетого в разы проще, выделяется из толпы. Но мой спутник не замечал интереса зевак, ему на них было откровенно плевать. Не доходя до дома 64, того самого, где в будущем поселится Гришка, незнакомец, до сих пор не соизволивший сказать ни слова, решительно свернул под вывеску небольшого трактира с банальным названием у Егорыча. И ради этого мы столько пилили, я шагнул через порог и уже привычно втянул носом, готовясь оказаться во власти ароматов. Внутри пахло щами, жареным луком и самоварным дымком. За столиками сидели степенные купцы и приказчики, чинно переговариваясь между собой, потягивая из чашек, ну, наверное, это был чай. Молодцы, вот такую жизнь я понимаю. День только начался, а они уже шатаются по трактирам. Сиеста с самого утра. Сюда, мужик провел меня к столику в углу, расположенному у окна. Отпустив, наконец, мой локоть, он кивнул на стул. «Садись». Я, естественно, сел, изображая послушание. Старался выглядеть как можно более жалким, но при этом осторожно, не привлекая внимания спутника, успел оглядеться. Мало ли как пойдет разговор. Нужно понимать, смогу ли я свалить из трактира быстро и желательно в одиночестве. В принципе, если присутствующие не вмешаются, то мне достаточно перескочить несколько столов и я окажусь у выхода. Другой вопрос, мужик с моих же слов один черт знает, где я живу, но, что-то подсказывает мне, к Распутину домой он точно не попрется. Половой в белой рубахе, с перекинутой через локоть тканевой салфеткой размером едва ли не с банное полотенце, тут же возник рядом, стоило нам устроиться за столом. «Чаю подай, любезный», — властно бросил мой спутник. «Покрепче, с лимоном, да баранок». Половой метнулся исполнять. Господин, чье имя по-прежнему было мне неизвестно, снял шляпу-котелок, расстегнул пальто, положил рядом портфель и в упор посмотрел на меня. Спокойное, чуть усталое лицо, но глаза, как стальные буравчики. Непрост, товарищ, точно непрост. На вид около 35-40 лет. Опыт за плечами явно имеется. Теперь бы узнать, какой именно опыт. Ну-с, рассказывай, как звать тебя? Ванькой кличут, ответил я, а затем, громко шмыгнув носом, утер его рукавом тужурки. Мужик из-за моего жеста слегка поморщился, но постарался скрыть брезгливость. «Погоди, дружок, это ты меня вчера еще не видел, босого, грязного, ободранного, но я тебе сейчас непременно продемонстрирую все свои лучшие качества. Расскажи мне, Иван, или как тебя там на самом деле, о себе, о своей жизни». Голос мужика звучал ровно, почти безразлично. «Откуда прибыл? И давай сразу обойдемся без сказок про вымышленную псковскую деревню. Я вижу, как тщательно ты стараешься произвести на меня впечатление простачка из глубинки. Но, видишь ли, говорок у тебя все равно не тот, как бы ты ни впихивал в свою речь соответствующие словечки. Да и глаза слишком уж сообразительные для деревенского парня». Я мысленно усмехнулся. Первая легенда не прошла. Что ж, придется импровизировать. «Правду скажу, барин», я наклонился немного вперед и постарался придать голосу доверительные нотки. «Не из деревни я, верно угололис, из городка уездного. Отец служил писарем, да помер, мать тоже, родни не осталось, вот и мыкался. Слыхал про Петербург, мол, тут люди всякие нужны. Добрался кое-как, а на месте все оказалось сложно, нужда, голод, приходилось подворовывать». Привычка, страшная штука, сложно от нее избавиться. Рука сама потянулась, видит Бог. Я замолчал, изображая раскаяние. При этом украдкой наблюдал за реакцией мужика. Он слушал меня внимательно, постукивая пальцами по столу. На лбу у него залегла глубокая морщина, что свидетельствовало о напряженном мыслительном процессе. Мужик явно о чем-то думал, анализировал. Пауза затянулась, потому что именно в этот момент Половой принес чай и баранки, разлил кипяток по чашкам. «Пей», мужик кивнул мне, «и продолжай. Вот только, знаешь, в чем дело? Меня, по совести сказать, интересует не твое сиротское прошлое, Иван. Думаю, ты уже это понял. Меня интересует Распутин. Как ты, уличный мальчишка, воришка, умудрился попасть к нему? Да еще, чтоб он тебя приютил, это не вяжется. Григорий Ефимович любовью к благодетельству именно в таком виде никогда не отличался. Денег раздать, есть такое. Любит он с барского плеча гульнуть на широкую ногу. А вот сироток по улицам отродясь не подбирал. Рассказывай, только правду. Я ложь за версту чую. И очень не люблю, когда мне врут. Я сделал глоток горячего чая, собираясь с мыслями. Тянул время, честно говоря. Нужно дать этому господину в пальто что-то более-менее правдоподобное, но не раскрывая истинного положения вещей. Не отвяжется он от меня, пока не получит желаемое. И судя по его последним словам, желаемое – это информация про Григория. Сам не знаю, как вышло, барин, я снова понизил голос до заговорщицкого шепота. Слыхал, что он людям помогает. Вы вот говорите, не способен Григорий Ефимыч к доброте и состраданию, а в народе другая молва ходит. Говорят, заступник он. Ну, я и пошел к дому его. Порасспрашивал народец, в какой квартире отца Григория искать. Сил уже не было скитаться. Ох, а людей там оказалось, тьма. И все дамы в соболях. Куда мне? Стоял под дверью, ждал. А тут он сам вышел. Прямо на меня посмотрел. Глаза такие, аж мороз по коже. Спросил, чего надо. Я и брякнул первое, что в голову пришло. Мол, погибаю, помогите, отец Григорий. Он усмехнулся и говорит, а ты непростой, глаза у тебя хитрые. Ну-ка, пойдем. И провел внутрь. Велел Дуняше этой ключнице накормить да угол дать. Сказал еще, понаблюдаю я за тобой, вот и все дела, сам не пойму до сих пор, как это меня угораздило». Я замолчал, глядя на мужика с искусно разыгранным недоумением, мол, представляете, какое чудо, барин. История была рискованной, правда в ней, процентов на 20, имена и место действия, все. Остальное, я просто описал приблизительно обычный день Распутина. В 1913 году к нему уже таскались все, кому не лень. Но эта история хоть как-то объясняла внезапность моего появления в окружении Гришки и в то же время намекала на некую особость, которую мог заметить прозорливый старец. Незнакомец молчал, медленно помешивая ложечкой сахар в чае. При этом смотрел он прямо на меня. Его глаза внимательно изучали мою физиономию, пытаясь рассмотреть на ней признаки вранья. «Ну уж нет, господин хороший, не на того напали». Я в ответ таращил глаза, всем своим видом демонстрируя искренность намерения и чистоту помыслов. Самое любопытное, интерес во взгляде мужика стал еще острее. Ему реально было плевать и на меня, и на украденный кошелек, и на мою тяжелую судьбу. Для него была важна близость воришки к Распутину. Зачем? Вот в чем вопрос. Мужик, наконец, перестал долбить ложечкой о посуду, отпил чаю, поставил чашку и посмотрел на меня уже без прежней жесткости, скорее с каким-то расчетом.